Глава 77. Товарищ Старосила чувствовал себя плохо. Тревожное состояние в Кремле отражалось на нем, хотя он его и презирал. Он решил посоветоваться с профессором Черепахиным. Он послал ему бумагу, совершенно секретно, и назначил странное место у бревен возле сруба, который хотел купить покойный Рудавский. Профессор Черепахин, подходя к бревнам, в которые он видел, нырнула какая-то странная фигура, смеясь, чтобы показать, что видит всех подслушивателей, сказал: «Надо бы осмотреть, если вы назначаете мне секретные места для разговора». Старосила посмотрел на него тусклыми глазами и ответил: «Что же мне скажут мои товарищи, что я не могу спокойно сидеть на бревнах?» Он сказал: «Вы профессор. Но вот скажите, если я не болен, то почему я выскакивал на каждый крик «караул»? И почему меня религиозные дела не касаются? Меня раньше тянуло к Вавилову, но я простил его высокомерие, если бы меня призвала партия, но партия меня не зовет. Я боюсь, что в ней слишком много людей успокоившихся и тихих». Профессор сказал: «Я уезжаю на несколько дней в Москву. Я ваше состояние понимаю, близость Агафьи и меня тоже тяготит. Я поеду, произнесу речь, восхваляющую государственный оптимизм, отдам, так сказать, дань и возвращусь». Товарищ Старосил сказал: «Раньше я боялся беспартийных, а теперь зову и беспартийных. Я одинок». Он тяжело встал. Профессор сказал ему, зачем же он вызывал его совершенно секретно. Можно было б зайти, а то перепугал семью. Товарищ Старосил щелкнул пальцами. «Экскурсию, понимаешь, хочу, походить по храмам. Никогда не был, хоть и ненавижу их с детства. Мне не скучно, потому что скука бывает у сытых людей и признак сытого общества. А я хочу заседать в мануфактурах, а не в волости. А там выдвигают других, а не меня». Он пошел. Ему не стало легче, потому что едва лишь сел рядом с профессором, он почувствовал к нему враждебность. Тотчас же, кривляясь и ломаясь, выскочил из-за бревна Гулич и пошел за ним, кривлялся, твердо убежденный, что товарищ Старосила не обернется. А он точно не обернулся. Жена у него где-то служила, он ей писал письма, похожие на отчеты, убеждая ее поступать так-то, а не иначе. Она ему отвечала такими же письмами. Гулич вернулся и остановился против профессора. Вид у него был гнусный. Он, глядя прямо ему в глаза, сказал: «Видишь, нашего Бога все, даже коммунисты, признают. А ты сколько хочешь живи здесь, но не поймешь. И сыном твоим ты хвастаешься, но совершенно зря». Он широко перекрестился. Профессору стало страшно. Он в данный момент именно хотел быть государственным оптимистом, но он собрал последние силы и сказал: «Видите ли, если вы на меня кинетесь бить, то я с вами не справлюсь, ясно. Но сопротивляться я вам буду, и кроме того...» Он приходил в ярость и поднял указательный палец нравоучительно: «Не запугайте. Не запугайте. Я не уеду и материалы соберу». Гулич, видимо, струсил. Его напугало слово «материалы». Он развел руками и, пытаясь понять слова профессора, вдруг почувствовал усталость. Он сел на бревна. Профессор стоял перед ним на фоне кремлевской стены. Подошел Дону. Он сел рядом и сказал: «Ты с профессором не спорь. Ты его оставь. Ты поди лучше в мануфактуры и позови сюда актера для окончательных разговоров со мной». О чем они говорили с профессором? Гулич сказал, злясь: «Вот он на меня не хотел посмотреть. Он в смелости своей видит наслаждение, а я вижу в том, что он на смерть свою оглянуться не хотел. Со смертью лучше не шутить». Он с удовольствием вызвался поговорить и привести актера. Его спрашивала Агафья, отнес ли он письмо. Он сказал, что отнес, но что ответа не будет, так и сказали. Агафья ничего не понимала, но, занятая устройством дома, не придала этому значения. Клавдия вела себя странно. Она пришла в церковь позже, всю вечерню, но в церкви было много народу. Чаев ходил между народом, собирая в кружку и высматривая людей. Некоторых людей он отводил в сторону и сообщал им что-то. Вечером было собрание общества хоругвеносцев, и ночью Гулич привел с мануфактур Клавдию на Волгу смотреть крестный ход в метель. Крестный ход состоял из 25 человек. Они прошли узкой улицей к проруби, и впереди шел протоиерей Устин. За ним женщины в белых клобуках и повязках. Затем Клавдия увидела лицо Лопты, изможденное и с горящими аскетическими глазами, более тонкое его сына, все высматривающего и идущего почти неслышными шагами. Она не утерпела и взяла его за рукав. Он вошел. Он не знал ее, и она сказала ему с ненавистью: «Искушение несет. Не возьмет меня твой Бог, не завербует в свою общину». Он переложил икону на другую руку и свободной рукой благословил ее. Она плюнула ему в руку. Он, не вытирая руки, взялся за икону и пошел. Гулич извивался подле. «Совершенно верно. Я агент Щеглихи. Может быть, и хочу завербовать тебя к ней на службу». Щеглиха скучает служить кассиршей. Она привыкла деньги класть к себе. Я сегодня с профессором разговаривал. Тот выстукивал сегодня товарища Старосила и признал, что он накануне смерти. «Клавдия, чего ты хочешь? Ты хочешь предать Кремль или сыграть роскошную игру? Но ты должна завидовать. Тебя, несмотря на все удары, не пригласили в церковь. Про тебя открыто говорят, что ты агент». Она посмотрела на него спокойно. «Давай молиться». Они слышали доносящиеся из метели пение. Было страшно и грустно. Она встала на колени и вдруг заплакала. Она стояла у крыльца и плакала горько. Гулич вспомнил тоже все свои подлости и тоже заплакал. Так они плакали, держа друг друга за руки, а затем она ударила его рукавом в рот, встала и сказала: ну бей меня, шпион! Закричу, завизжу, прибежит товарищ Старосила и спихнет весь ваш крестный ход в прорубь, и товарищ профессор будет жалеть лишь о том, что утонули старинные иконы. Гулич сказал: «Зачем же резать? Вот ты ударила меня, а сама на такую штуку напоролась, что теперь всему Кремлю страшно будет. Хочешь, приведу к тебе товарища Старосила за утешением? Он придет к пролетарской Б, не побрезгует». Она захохотала. «Ну, приведи. Бог даст, тогда мы и выпытаем друг у друга, что мы за люди, и чего нам ждать на земле, и чего земля от нас ждет. Пойдем, я провожу тебя спать». Она проводила его, и, идя одна в мануфактуры, так и думала, зачем ее Гулич приводил смотреть странный крестный ход, крадучись, и ей подумалось, что если жалость, то жалость он у нее вызвал, но в то же время умиление перед Агафьей, которого раньше у нее не было. К Старосила она чувствовала симпатию, и хорошо б, если бы она к нему сходила.